Глава 7. Михаил задал Ульяне вопросы по теме, но Уля почти ничего не смогла ответить. Жутко путалась, заикалась, ошибалась. «Сядь!» — прошепел он, когда заметил, что она стоит на трясущихся коленях. Ульяна села. Сама от себя была в шоке. Ведь не ответила ни на один его вопрос. «Как такое может быть?» Прежде с ней такого никогда не случалось. Всегда, если и не знала что-то точно, то хоть могла импровизировать. Но по этому предмету импровизировать просто невозможно. Необходимо знать материал. Получать такие отрицательные оценки было совсем для нее не свойственно. Она всегда была лучшей ученицей в школе, так и стала лучшей студенткой, поступив в институт. А что сейчас? Она скатывается в учебе с угрожающей скоростью. Если так и дальше пойдет, то что будет? Михаил пристально смотрел на нее, словно понимал, какие мысли терзают ее светловолосую голову. Видеть сочувствие на лице мизантропа Уле было невыносимо. Не хватало, чтобы ее еще жалели. Кажется, что очередной лекции ей не избежать. «Что же, Ульяна, я не могу поставить тебе ничего, кроме отрицательной оценки», — произнес Михаил. Девушка не смогла справиться с предательскими слезами, которые закапали из глаз. Она быстро опустила голову, чтобы он не заметил, не увидел, как ей больно. Нечего ему знать о том, какие чувства она испытывает. Но он заметил. Все эти бесконечные двойки по гистологии невыносимо задевали девушку. Она отчаянно заморгала, пытаясь справиться со слезами. Михаил приблизился к ней, встал сзади нее, положив руки на хрупкие девичьи плечи. Ульяна вздрогнула, ощутив жар от его ладоней, обжигающих даже через блузку. Ноздри девушки затрепетали, ощутив его запах, такой особенный, чисто мужской. «Уль! Поверь, моей целью вовсе не является доводить тебя до слез или задевать тебя. Понимаю, у тебя сейчас много проблем личного характера». Ульяна напряглась. Она была уверена, что он ничего не понимает, чувств ее так тем более. «Проблема личного характера у меня лишь одна. Вы», — выдала неожиданно она, услышав, как мужчина с силой с шумом втянул воздух через нос. Наверное, зря она злит его. Он ведь может отыграться на ней. «Ты злишься, словно маленькая девочка. Но ты взрослая девушка, Ульяна. Я не твой враг. И я не ставлю тебе отрицательные оценки специально. У тебя совершенно нет знаний. Если хочешь, я могу с тобой дополнительно позаниматься и подтянуть тебя. Бесплатно». «Я не хочу», — произнесла она, покраснев. «Я хочу уйти». Она вскочила, но он нежно и при этом весьма настойчиво схватил ее за запястье и вернул на место. Поражая Улю, мужчина присел на корточки возле нее, так что теперь их глаза оказались на одном уровне. «В чем дело, Королева? Я просто хочу понять. Девочка-отличница внезапно съезжает на одни двойки. Ты ведь довольно умная девочка, но не сможешь применить голову и включить разум, пока тобой управляют эмоции. Я предлагаю тебе свою помощь, не отказывайся». «Даже если мне и необходима помощь, то только не ваша. Я никогда не обращусь к вам за помощью и не приму помощь от вас». Михаил молча обдумал ее слова, не сводя взгляда с этих ее огромных голубых глаз. «Хочешь бросить мне вызов, Королева? М?» Ульяна вздрогнула, ощутив, как его пальцы медленно и нежно поглаживают ее запястье. Слишком нежно. Его взгляд замер на ее губах. Ульяна застыла. Также посмотрела на его губы. «Черт! А он действительно довольно привлекательный мужчина. Даже слишком привлекательный. Оказавшись рядом с ним так близко, один на один, Ульяна с лихвой поняла слова Варвары, когда та описывала в красках, как сексуален Михаил. Этот факт вызвал лишь волну беспокойства у девушки, ведь нравиться ей мог только Алексей. А мизантроп? Да он мизантроп, и не более того. «Отпустите!» — пролепетала девушка. «Не ранее, чем скажу тебе все, что хотел». «Тогда сделайте это побыстрее, или вам нравится усложнять мне жизнь и унижать меня?» «Не распаляйся, девочка. Побереги силы для учебы. Ты сильно отстала в учебной программе. Обычно студент не может осилить учебную программу тогда, когда ему просто этого не дано. И тогда...» Он бросил на нее внимательный взгляд. «Когда это зависит от поведения самого студента, который просто забрасывает учебу, занимаясь иными делами, которые считают более важными». Снова бросил на нее взгляд. «Но и в первом, и во втором случае существует лишь одно решение этой проблемы. Студент просто покидает стены учебного заведения». Ульяна потрясенно уставилась на мужчину. «Нет, он не может иметь в виду то, что имеет в виду». «Вы не отчислите меня. Мой отец вам этого не позволит». Михаил засмеялся. «А ты странная. Судя по твоему безответственному поведению, я могу сделать вывод, что ты хочешь именно этого — быть отчисленной за хроническую неуспеваемость. Делая вывод из твоих ответов, я вижу, что учеба — это последняя вещь на земле, к которой ты стремишься. Возможно, что тебе не стоит мучить ни себя, ни преподавателей». Ульяна надула губки и с возмущением уставилась на мужчину. «Разве? А мне кажется, что когда ранее успевающий студент у одного преподавателя скатывается на двойки у другого, то это вина нового преподавателя, который просто не умеет доносить предмет до студента». «Разве? Да, твои слова не лишены логики. Но все же думаю, что более виноват именно тот студент, который опаздывает на пары, пропускает лекции и семинары без видимой на то причины. Или ты так не считаешь? Я не прав, милая, м?» Его слова были справедливы. Били по больному. Ульяна отвела в сторону взгляд, заволновалась. Не хотелось все это слушать. Михаил видел, как ей неприятно. Но девочка должна осознать свои ошибки. «Ульяна, мы можем долго с тобой говорить и спорить, но никакие слова не изменят истины. Ты пропустила лекции и семинары без веской на то причины, и при этом не только по моему предмету. Ты пропускаешь основную часть материала». Она бросила на него резкий взгляд. «Откуда вы знаете, что я пропускала и другие пары?» «Поинтересовался», — мягко произнес он. «А вы всеми студентами так интересуетесь?» «Нет, только тобой», — честно признался он, заметив, как девушка удивленно заморгала. На личике застало злое выражение. «Вам так нравится мучить меня?» «Сказал бы я тебе, что мне на самом деле нравится», — произнес вкрадчиво он, положив свою руку на ее ладонь. Взгляд мужчины застыл на ее губах. Потом скользнул по фигуре, по ногам, виднеющимся из-под юбки. «Или лучше бы показал. Ты, кажется, немного похудела», — резко перевел тему. «Видимо, из-за переживаний, связанных с неуспеваемостью в учебе? Или из-за парня так изводишь себя?» «Только из-за которого? Алексея или мажора на БМВ?» Слова его прозвучали, как издевка. Ульяна так и застыла. «Вот это наглец!» Его столь пристальное внимание к ее персоне просто бесило. Как, черт возьми, он заметил, что она похудела? Да, она в последнее время плохо спала и мало ела, постоянно думая о Лёше, переживая эту ситуацию с Ксюшей. Очень боялась, чтобы вся правда об этой истории не выплыла наружу, потому что тогда и родители за это Ульяну по головке не погладят. Да и сам Алексей возненавидит. Павел обещал все уладить. Но он, как оказалось, тот еще безответственный парень. От него ожидать можно много всякого самого разного и неожиданного. «Мои личные проблемы вас не касаются». Понимаю и даже сочувствую тебе и твоим проблемам личного плана. Добавил, рассматривая ее хмурое личико. Я же вижу, что ты очень переживаешь. Вся на нервах в последнее время. Твое состояние бросается в глаза. В итоге плохая успеваемость. Скажем так, твой ответ, Ульяна, даже на 2 балла не тянет. Ты должна определиться. Либо ты учишься, либо... Он многозначительно замолчал. «Вы не посмеете отчислить меня только из-за неуспеваемости по вашему предмету», — резко произнесла она, наверное, ненавидя его сейчас так же сильно, как и любила Алексея. Девушка вскочила с места и хотела рвануть прочь, но он поймал ее за запястье, притянул к себе, второй рукой приобняв за талию. Его проницательный взгляд устремился в глаза девушки. «Я не желаю, чтобы мой предмет стал причиной твоего отчисления. Я могу помочь тебе с занятиями», — произнес он слегка изменившимся голосом, в котором появилась легкая хрипотца. Взгляд Михаила потемнел, всматриваясь в ее личико. Ульяна замерла, когда его рука поднялась и дотронулась до ее щеки. Так нежно, вызывая разряд тока во всем теле девушки. Ульяна просто была не в силах пошевелиться, когда он приблизился к ее губам своими, ловя ее испуганный взгляд. Она чувствовала его дыхание на своих губах, сердце пустилось в галоп от волнения. Что он делает? Неужели поцелует? Его голова склоняется еще ближе, а Ульяна именно сейчас поняла, что забыла, как дышать. Улю захлестнула паника. «Ты боишься меня?» — хрипло спросил Михаил, не сводя взгляда с ее приоткрытых губ, понимая, что девчонка даже не догадывается о том, какой ураган чувств он сейчас переживает. Как ему безумно хочется ее поцеловать, и не только. «Отпустите меня!» — пролепетала Уля, дернувшись. Михаил с легкостью ее удерживал. Ульяна оказалась прижата к его широкой груди, в которую уперлась ладошками, чувствуя, как содрогнулись его мускулы под ее ладонями. Дыхание мужчины заметно участилось. Он не смог устоять перед искушением, опустил голову к ее ушку, вдохнув аромат ее волос. Как же вкусно пахла эта девушка, как-то особенно. Ее хотелось съесть, да так, чтобы без остатка, полностью. Ульяна вздрогнула, глаза ее стали огромными, а губы приоткрылись. Михаил снова перевел на них свой взгляд, и его переклинило. Обнял девушку, плотнее прижимая к себе, и легонько прикоснулся своими губами к ее губам, украв поцелуй. А после мгновенно отпрянул, почувствовав, как тонкая фигурка в его объятиях задрожала. Еще не хватало, чтобы девчонка в обморок грохнулась. Так уперлась в него, полагая, что у нее силенок хватит оттолкнуть мужчину от себя. Михаил отпустил Ульяну, и та мгновенно отошла от него, недоуменно таращась, пораженная тем, что мужчина посмел ее поцеловать. «Зачем вы это сделали?» «Что именно, Ульяна?» «Сами знаете». «Поцеловал тебя?» Он пожал плечами. «Не устоял». «Вы мой преподаватель». «Да, ты права. Но в первую очередь, мужчина, Ульяна. Мужчина, которому нравится женщина». «Я вам нравлюсь?» «А ты в этом сомневаешься?» «Нравишься. Ты просто не можешь не нравиться». «Но...» «Свободно, Королева. Можешь идти». Резко изменил он тон, указывая ей на двери, чувствуя, что еще немного и сорвется окончательно. Тогда эта девчонка узнает, что такое настоящий поцелуй мужчины, а не сопляков, к которым она привыкла. Ульяна растерянно попятилась к двери. Вышла в коридор и едва не вскрикнула, испугавшись, когда к ней из-за угла резко подскочила Варя. «Черт, Варь, так и инфаркт словить можно!» — перевела дыхание Ульяна. «Что хотел от тебя, мизантроп? Ты пересдала 2? Ульяна отрицательно покачала головой, едва ли не плача. Он сказал, что даже 2 балла — слишком высокая оценка для моих знаний. Намекнул, что я могу быть отчислена из института за неуспеваемость. А еще он поцеловал меня. Варя глаза широко распахнула, уставилась на Ульяну. «Как это поцеловал?» «А так», — фыркнула Ульяна. «Что он хочет этим мне показать? Никогда не поверю, что нравлюсь ему. Да он, кажется, целью задался извести меня». «И что ты сделала?» Оттолкнула его, ясное дело. «Уль, ну ты и дура! Как же я тебе завидую!» Протянула мечтательно Варвара. «Вот если бы он меня поцеловал, я бы попросила добавки. Тебе ведь понравилось, да?» «Фу!» — фыркнула Уля. «Вот иди и целуй его. А мне нравится только Лёша». «Уль, что ты теперь делать будешь?» «С кем? С Лёшей?» «С учёбой, Уль! Или ты только о Лёше думать и можешь?» «С учёбой. А что с ней делать? Поучу материал, а вечером пойду на свидание с Лёшей. Он меня пригласил». «Пригласил лишь для того, чтобы про Ксюху не думать. Уль, зачем тебе он сдался?» «Ты ничего не понимаешь».